Тут Минолли вспомнила про монету, которую дал ей мастер-орфист. Сначала она подумала, что ошиблась, плохо рассмотрев ее в полумраке коридора. Но потом, выйдя в вестибюль, она убедилась окончательно. Нет, двойка подчеркнута не сверху, а снизу. Значит, это не полмарки, а целых две. Девочка зажала драгоценную монету в кулаке. Мастер-орфист подарил ей две марки и сказал, что она может истратить их на себя. Целых две марки. Можно столько всего купить. Хотя нет, ведь мастер сказал, чтобы она купила себе обновку. Поясок. Острый глаз орфиста отметил, что своего у нее нет. Все равно тот ремешок, который она отдала Сибелу, совсем истерся. Теперь она может позволить себе новый, и его она выберет себе сама. Какой все-таки мастер Робинтон добрый. И еще он велел ей купить пончиков. Она оглядела столы школяров в поисках кудрявой головы Пьемура. Тот увлеченно беседовал с приятелями, и, судя по тому, как они сбились в кучку, можно было предположить, что мальчики замышляют очередную проделку. Стол мастеров был пуст, а за овальным столом несколько подмастерьев обступили Сибела, любуясь спящей у него на руке Кими. Да не смогла бы она их отдать, даже если бы захотела, запальчиво воскликнул Пьемур, как раз в тот миг, когда Минолли подошла к его столу. Наверное, кто-то ткнул его кулаком в бок. Мальчуган оглянулся, и хотя на его мордашке не появилось и тени смущения, по лицам его приятелей Минолли поняла, что предметом их спора была она сама. «Скажи, разве ты смогла бы?» — напрямик спросил он. «Что смогла бы?» «Отдать кому-нибудь одного из своих файров?» «Конечно, нет». «Ну что я говорил?» Пьемур торжествующе ткнул пальцем в Ранли. «Значит, и Сибел не может отдать Робинтону свою королеву. Правда, Минолли?» «Все равно королева должна достаться мастеру-орфисту», — упорствовал Ранли. Сибел и сам хотел отдать королеву мастеру Робинтону, как только она вылупилась, поспешила вставить Минолли. Но было уже поздно. Запечатление произошло, и тут уже ничего не поделаешь. «Ты лучше скажи, как это Сибелу удалось заполучить королевское яйцо?» Подозрительно уставился на девочку Ранли. «Уж не собирается ли он уличить ее в сговоре? По чистой случайности», — отрезала Минолли, стараясь сдержать негодование, вызванное столь возмутительным намеком. «Во-первых, никак нельзя узнать, какое из яиц в кладке королевское. А во-вторых, это не касается никого, кроме мастера Робинтона и Сибелла». Она решила во что бы то ни стало пресечь вздорный слух о том в самом зачатке и таким образом хоть немного отплатить обоим орфистам за их доброту. «И, в-третьих, я выбирала для мастера Робинтона два самых крупных яйца во всей кладке». Мальчики одобрительно закивали. «Но ведь из обоих могли получиться бронзовые», — она рассмеялась. «И потом, все произошло так быстро, когда яйца стали проклевываться, никто и не подумал, какой горшочек чей. Мастер Робинтон схватил тот, что был ближе, и Сибел тоже, иначе яйца могли просто разбиться. Первым родился бронзовый малыш, прямо в руки мастеру Робинтону. Счастье, что мастер успел подставить ладони, ведь крошка чуть не свалился на пол». Услышав о едва не приключившейся беде, мальчики затаили дыхание. А тут раз, и Сибел уже держит в руках королеву. Он сразу попытался отдать ее мастеру Робинтону, но запечатление уже произошло и у Заира, и у крошки Кими. И тут ничего нельзя исправить, поэтому я больше не желаю слышать ни единого слова о том, что кому положено или не положено. По цеху и без того гуляет достаточно сплетен. Ей самой хотелось поскорее забыть свои тревоги о том, что же девочки наболтали лорду Грожу. «Уж как я старался их убедить!» — бессильно развел руками Пьемур и уставился на Минолли невинным взглядом, потому что теперь она в упор смотрела прямо на него. На последнем слове голос его сорвался, и проказник в притворном отчаянии схватился за горло. Так старался, что, как видишь, даже охрип. «Как?» «Разве наше золотое горлышко может охрипнуть?» — язвительно осведомился Ранли. Пьемур принялся ощупывать стоящие на столе кувшины скла, пытаясь найти еще не остывший. Обнаружив один, он налил две кружки, и одну из них предложил Минолли. А сам, отхлебнув сразу половину, прополоскал горло, вытер рот рукавом и посоветовал девочке не копаться, Вот-вот начнут убирать со стола. Вернемся к вопросу о деньгах. Это всего лишь вторая ярмарка за нынешний оборот, так что, по моим расчетам, цех кузнецов пришлет сюда кого-то из старших подмастерьев, чтобы он присматривал за теми, кто помладше, и наблюдал за сделками. Так вот, этот самый подмастерье, скорее всего, будет Пергамол, приятель моего отца. Если это окажется Пергамол, то я вам обещаю, за свою работу вы получите отличную цену. Ну, а если... Увидев, что Ранли уже открыл рот, собираясь что-то возразить, Пьемур сделал ему знак не перебивать. Если это окажется не Пергамол, то наверняка кто-то из его знакомых. А вдруг это просто будет молодой подмастерье, которому вздумается задать тебе трепку? Язвительно спросил Ранли. Подумаешь. С великолепным презрением бывалого пройдохи отмахнулся Пьемур. В крайнем случае пущу слезу, и он меня отпустит. Скажу, что я ведь еще совсем маленький, откуда у меня деньги? Из глаз у него закапали крупные слезы. Вид весь выражал искреннюю подкупающую невинность. «Разрешите прервать ваше захватывающее собрание», — произнес чей-то голос. Оглянувшись, мальчишки увидели себе Скимми на руке и виновато опустили глаза. «Минолли, можно тебя на пару слов?» Девочка встала и вслед за подмастерьем отошла к окну. Он сунул ей в руку скатанный ремешок и поблагодарил за то, что утром она его выручила. «Ничего, что я везде ношу Кимми с собой?» — спросил он, тихонько поглаживая сложенные крылья маленькой королевы. Даже во сне она ответила на его ласку нежным вздохом. «Чем больше она будет с тобой, тем крепче к тебе привяжется. Если не можешь все время носить ее на руках, держи где-нибудь поблизости. Наверное, она еще слишком мала, чтобы научить ее сидеть на плече, как это делает твоя красотка. Сегодня на ярмарке мне понадобятся обе руки. Попробуй посадить ее на плечо, когда проснется», — улыбнулась Минолли. «И приготовься к тому, что она будет все время душить тебя хвостом. А сколько раз ее нужно кормить? Сам увидишь», — Минолли рассмеялась, увидев испуганное лицо юноши. «Радуйся, что тебе не придется ловить для нее рыбу. На всякий случай можешь носить с собой в кошельке пару мясных пирожков. Хотя я уверена, что Кама в любое время готов нарубить сколько угодно мяса для твоей милашки». Сибел тоже засмеялся. «И не забудь каждый день смазывать ей шкурку». «Послушай, а от этого снадобья всегда так разит?» Недовольно сморщился юноша. Минолли тихонько хихикнула. «Это масло дал мне мастер Алдай. Он сказал, что делает его для здешних дам. Они мажут им лицо». «Нет, только не это. Я уверена, для тебя он изготовит что-нибудь более соответствующее твоему...» Девочка замялась. А вдруг Сибел сочтет ее слова слишком дерзкими? «Моему мужскому достоинству и званию?» усмехнувшись, подсказал подмастерье. «Пожалуй, я прямо сейчас к нему и зайду». И юноша, пританцовывающий походкой, вышел из зала. Минолли была рада, что ей удалось развеять подозрения мальчишек по поводу рождения Файров. «Сибел такой милый!» Да и мастер Робинтон, похоже, ничуть не расстроился, что ему достался бронзовый. С тех пор, как они с Заиром обрели друг друга, он утратил к остальным Файрам всякий интерес. А уж если сам Робинтон доволен, остальные и подавно не должны возражать. Тут она снова вспомнила про козни девчонок. Хороши же слухи должны ходить про нее в холде, если школяры сумели раздуть целую историю из простой случайности. «Слушай, Минолли», — сказал невесть откуда вынырнувший Пьемур, — «сейчас у меня есть пара дел, но после обеда, если хочешь, могу показать тебе ярмарку. Тебе ведь это все в новинку, ну вот я и подумал». Минолли с радостью согласилась. К тому же ей было любопытно взглянуть, как он провернет свои делишки. Мальчуган стрелой вылетел из здания и помчался через двор, остальные за ним. Несколько подмастерьев еще сидели за овальным столом, потягивая кла, но большинство школяров разбежались. Мастер-маршал, в гордом одиночестве заканчивающий свою трапезу, мрачно поглядывал на нее. Минолли поскорее удалилась в свою тихую комнату. Файры разлеглись на широком подоконнике, крылья их радугой переливались на солнце, глаза прикрыты многослойными веками. Красотка пошевелилась, подняла голову и, чуть приоткрыв глаза, тихонько пискнула. Минолли ласково погладила маленькую королеву, и та, вздохнув, снова погрузилась в сон. С высоты второго этажа открывался отличный вид на площадь за домом орфистов и широкую подъездную дорогу. Уже чувствовалось праздничное оживление. Со стороны реки двигались повозки. Вьючные животные лениво вышагивали под грузом тяжелых тюков. Ремесленники устанавливали прилавки, выстраивая из них широкий прямоугольник, окаймляющий площадь. Рядом с площадкой для танцев уже расставили столы и скамьи. Сегодня здесь будут играть не меньше сотни орфистов. Вот уж танцы, так танцы. И танцуют здесь должно быть совсем не так, как в полукруглом. Да, судя по всему, ярмарка будет знатная. Ее первая ярмарка здесь, да и вообще первая, с тех пор, как стали падать нити. Вот из домика появились девочки. На них яркие праздничные наряды. Головы покрыты прозрачными шарфами, чтобы легкий ветерок ненароком не растрепал затейливые прически. Ох, с каким удовольствием она сейчас попортила бы эти прически! Как вцепилась бы в аккуратно заплетенные косички поны! Миноли с трудом взяла себя в руки. Ее саму испугала сила вспыхнувшей в ней ненависти. В конце концов, девчонки ничего не добились. Им так и не удалось настроить лорда Грожа против нее. Зачем же ей обращать на них внимание? У нее есть занятие поинтереснее. Ведь она, как-никак, будущая орфистка, а не приходящая ученица. Ее учитель – сам мастер Робинтон. Хотя, конечно, так может сказать каждый школяр, ведь Робинтон – главный мастер всего цеха орфистов. И все же она – полноправная ученица и останется ею, несмотря ни на что. Особенно теперь, когда девчонки попытались поставить под угрозу ее пребывание в доме. Она останется здесь, несмотря на все их старания, несмотря на неверие собственных родителей. Останется, потому что здесь ее место, так сказал мастер Робинтон. Только здесь она может стать настоящим музыкантом, и ей не помешает никто. А уж маленькие злюки, вся важность которых в том, что они чьи-то там внучки, или трусливая дрянь вроде дамки и подавно. Интересно, приняла ли Сильвина какие-нибудь меры, чтобы пресечь сплетни? Впрочем, какая разница? Резко одернула себя Минолли. Тем более, что лорду Грожу она явно пришлась по душе. Он даже попросил ее помочь в обучении его королевы, Мерги. Минолли от души рассмеялась. То-то удивятся эти гордячки, когда узнают. Мало того, что она будущая орфистка, она еще и наставник по обучению файров, самый опытный на всем Перне. Наставник, который и сам-то знает чуть больше своих учеников. Девочка хихикнула и тут же прикрыла рот руками. Развеселилась, как последняя дурочка. Как она это раньше не понимала, что в цехе орфистов у нее тоже будет несколько мелодий, музыка, которую она сочиняет, хлопоты с файрами, а еще подсказывать орфистам, как потрошить рыбу и управляться с парусом, если вдруг кому понадобится. А вот зачем это понадобилось знать Сибелу? Минолли прерывисто вздохнула. И все-таки скверная история вышла с девчонками. Жаль, что Адиве приходится с ними водиться. Она гораздо лучше остальных. А потом, хорошо бы все-таки завести здесь подружку. Правда, Пьемур тоже хороший друг. Что же с ним будет, когда он вырастет и распростится со своим неподражаемым голосом? Неужели ему придется покинуть цех орфистов? Хотя почему? Наверняка к тому времени он тоже научится играть кое-какие другие мелодии. Да и вообще, трудно представить его в роли преемника мастера Шенегара. Минолли поднялась с подлокотника. Она вспомнила о поручении, которое ей дал мастер Робинтон, как своей ученице. Настроив гитару, девочка принялась повторять песню Брекки. Полголоса, на тот случай, если мастер-орфист занят у себя в комнатах. Неужели он и вправду считает, что этот пустячок, которым она решила скоротать время в ожидании Сибела, не так уж плох, и из него может получиться что-нибудь путное. Пальцы сами стали наигрывать знакомую мелодию. Минолли почувствовала, как ее снова захлестывает острая тоска Брекки, вылившаяся в отчаянный призыв «Не покидай меня! Не покидай!». Она доиграла песню до конца и согласилась с мастером-орфистом. Над четвертой фразой действительно придется поработать. Постой-ка, если в конце понизить до квинты, это усилит фразу и прибавит аккорду выразительности. Наконец зазвонил колокол к обеду, и ее сосредоточенную работу нарушили крики и смех. Сначала девочку раздосадовала эта неожиданная помеха. Но потом, придя в себя, она почувствовала, как ноет рука, как затекли в скрюченной позе спина и шея. Да, время пролетело незаметно, зато теперь она сыграет песню без запинки, даже разбуди ее кто-нибудь ночью. Остался сущий пустяк – записать слова и музыку. Она непременно сделает это, как только под рукой окажутся бумага и чернила. Миноли торопливо переоделась. Пусть наряд у нее не такой роскошный, как у девочек, зато новый. Темные брюки с яркой блузкой и кожаный жилет, оставляющий открытым нарукавный ученический значок, значили для нее гораздо больше, чем изысканные ткани и прозрачные шарфы. Натягивая шлепанцы, она заметила, что от ходьбы по каменным полам подошвы почти износились. Пожалуй, надо без всякой опаски обратиться к Сильвине. Может быть, мастер Алдаев позволит ей носить обычные башмаки? Их-то должно хватить надолго.